Глава пятая. Она сидела перед зеркалом и смотрела на себя с грустью. Кожа гладкая, волосы блестят, глаза выразительные, губы яркие, а шея просто безупречная, длинная, без горизонтальных складочек. Все прекрасно благодаря уходу и макияжу, но она старая. Наташенька с ее морщинами у губ и на переносице, возрастными веснушками на руках, отекающими щиколотками, молодая. Потому что энергичная, веселая, открытая ко всему новому. Ее глаза горят, а смех звенит. Мария же — красивая мумия, а еще удивляется, что ее никак не полюбит Антон. Зазвонил телефон. То желала поговорить с дочкой Наташенька. Ее голос был, как обычно, бодрым. «Физкульт, привет!» «Доброе утро!» «Съемки свернули из-за испортившейся погоды. Прилечу сегодня. Увидимся!» «Если ты с собой не привезешь...» «Сына своего Натусика!» «Настика!» — поправила ее мама. «И нет, я же тебе говорила, у него таверна, дел в сезон не в проворот. Как твои дела, доча?» «Все нормально. Знаешь, с кем вчера виделась?» «Удиви меня!» «С Жорой Габуния!» «Твоим давним поклонником? Вот это да! Как он выглядит?» «Отлично! Стал импозантным и ходит ровно после нескольких операций». Его не портил даже ДЦП. А главное, он по наследству не передается. Идеальным женихом был, таким и остался. Или он женат? Нет, но имеет дочь. Это прекрасно. Значит, не бесплодный. Мама! Не мамкой мне. Пригласи Жору сегодня с нами отужинать. У меня нет его телефона. Всех старых друзей разбазарила, вздохнула Наташенька. К одному только прилепилась, не отдерешь. Кстати... Как Антошка отнесся к тому, что дядя ничего их семье не оставил? «Откуда ты знаешь об этом?» — поразилась Мария. Она матери ничего об оглашении завещания не рассказывала. «Мы с Генкой перед его смертью разговаривали. Он меня приглашал в ресторан «Дом Жура». Сам ничего, кроме пюре овощного, есть не мог. Вино пить тоже. Но ему нравилась атмосфера. Вот он и похаживал туда». «Но зачем он пригласил тебя?» «Оказывается, я ему всегда нравилась», — хохотнула Наташенька. «Был даже влюблен в меня, решил признаться перед смертью. К тебе он тоже хорошо относился, ласково называл». «Людоедочкой, я помню. Геннадий не говорил, кому оставит все?» «Нет, я думала, фонд какой-нибудь перечислит». «Его наследник Георгий Габуния». «О, батюшки, вот Санта-Барбара!» Она помолчала, переваривая информацию. «Богатый жених, значит, Жорик!» — выдала-таки она. «Кто о чем, а вшивая о бане!» — припомнила народную поговорку Мария. «Ты, Наташенька, во сколько прибудешь?» «В 16 часов. В 19 буду готова выйти в свет». «Где забронировать столик?» «Настик уже все устроил. Его брат двоюродный тоже владеет греческой таверной. Но у нас в Москве, в центре. Мы идем туда». «Отлично!» — Мария обожала мусаку. И от салата овощного с фетой не отказалась бы. «Тогда до встречи!» Разговор с Наташенькой хорошо подействовал на Марию. Взбодрил, что ли? Она быстро собралась и отправилась на работу. Пока шла, думала о Жоре. Жаль, что они вчера так нехорошо расстались. Мария психанула, убежала, как будто словом обидели ее семью, а не Антона. Она как будто намеренно забывала о том, что не является ее членом. Всего лишь наемным работником, к которому хорошо относятся. Марию даже не приглашают к общему столу. Что правильно, домработницы всегда едят отдельно. Но когда трапезу с Рыжовыми разделяют доктор Чапая, помощник Антона, репетитор Ярослава, Мария следит за тем, чтобы на столе все было, а Санти успевала убирать грязные тарелки. Она быстро дошла до дома Рыжовых. Последние 5 минут ее подгонял ветер, сильно дул в спину. Он растрепал волосы, и в подъезд Мария ввалилась вся взлохмаченная. «Придержите дверь, пожалуйста!» — услышала она. Обернулась и увидела Руслану. Та шла, сопротивляясь ветру. Плащ распахнулся, футболка прилипла к животу, обозначая складки. Неправильно девушка одевается. И красится, оказывается, чудовищно. Мария первый раз увидела ее с макияжем. «Доброе утро!» — поздоровалась она с поваром. «Здрасте! Ну и погодка!» «Подует, перестанет. Прогнозы на сегодня хорошие». Поприветствовав консьержа, женщины стали подниматься по лестнице. Я составила приблизительное меню званого ужина. Антон ознакомится? Это сделаю я. Ладно, неуверенно протянула Лана. Вас что-то смущает? Хочу приготовить два блюда, в которых сомневаюсь. Они пакистанские, а я не специалист в кухне этой страны. Два урока только взяла. И поспешно добавила. Но они мне очень помогли. Шеф Али просто бог кулинарии. Я, как и Антон, жила в Пакистане, поэтому помогу развеять сомнения. Как вы там, такая беленькая, выживали? От природы я русая, и кожа у меня нормально загорает. Просто я не люблю солнце. Они не успели подойти к двери, как услышали шум. «Это у нас?» — округлила свои густо накрашенные глаза Лана. «Похоже», — ответила Мария, затем отперла замок. Шум стал громче раз в 100. Дверь и толстые стены сдерживали его. «Гори в аду!» — первое, что прозвучало отчетливо. «Если найду место на сковородке, которую ты займешь целиком, толстожопая стерва!» «Что тут происходит?» — рявкнула Мария, глянув на Санти и Гулю. Это они собачились в прихожей. «Меня увольняют из-за этой!» — вскричала Гуля и ткнула в Санти пальцем. «Я просто открыла глаза хозяину на тебя! Ты врушка, а может и преступница! Надо проверить, не заводили ли на тебя дел в Украине!» При скандале, как оказалось, присутствовали и Рыжовы, все трое. Только у младшего был довольный вид. Его забавляло происходящее настолько, что парень хотел включить видео на телефоне, да получил по рукам от отца. «А ты на рабочем месте трахаешься?» — отбила удар Гуля. «Все удивляются?» «Почему ты так плохо следишь за порядком в доме? Потому что не знают, на что ты тратишь свое время, шлюшка тыквоголовая!» «С кем она трахается?» — не сдержал любопытства Ярослав. «С Эйджасом!» «Эх, а я думал!» И снова получил от отца, но уже по губам, потому что прозвучала заглавная буква имени мачехи. «Нет, а что? Она постоянно тусуется в комнате Аши, и они, между прочим, иногда запираются». «Заткнись, Ярик!» — прорычал Антон. «А ты, Мария?» «Не Мария, а полное имя». «Потрудись объяснить, почему в моем доме, правительницей которого ты являешься, творится такой бардак?» «Поговорим тет-а-тет». «Нет уж, давай при всех». Гульнару прислало агентство. Оно должно проверять подлинность предоставленной работникам информации. Что же касается ее работы, к ней претензий нет. Теперь Санти. Она не справляется со своими обязанностями. И я несколько раз доводила это до вашего сведения. Мария подчеркнуто выкнула. Ее отчитывают как прислугу, и отвечать она будет как работник, а не как друг. Санти — любимица вашей жены. А Эйджас ваш. И о нем я ничего дурного сказать не могу. Связь с горничной никак не мешает ему отлично работать. То есть ты о них знала? Свечку не держала. А она да! — прокричала Гуля и дернула подбородком в сторону Русланы. «Не надо меня впутывать! Я отвечаю только за кухню!» Антон схватился за голову, и Мария впервые подумала о нем как о страусе, который прячет голову в песок. Рыжов не замечал, как гуляет его первая жена, как сходит с ума вторая, как страдает, погружаясь в виртуальный мир и обжираясь из-за нехватки внимания сын, и как уже два десятилетия любит его она. «Мне что, всех уволить?» — простонал Антон. «Оставь!» — это сказал Чапай. Невнятно, но его поняли все, даже новенькая повариха. «Дед, ты заговорил!» — обрадовался Ярослав. «Вот это крутяк!» Но следующая фраза из его уст прозвучала неразборчиво. Василий Иванович плюнул в присутствующих шипящими. «Дед, давай я принесу ноутбук. Ты научился тыкать в клавиши?» «Пишешь с чудовищными ошибками, но говоришь еще хуже». Тот мотнул головой, затем указал на Гулю и повторил давшееся ему слово. «Оставь!» «Чапай молодец, соображает!» — хмыкнула та. «Нельзя с инвалидами сюсюкать, особенно с теми, кто хочет встать. Я строгая, даже суровая. Не умею, как Володька, каждому без мыла, сами знаете, куда влезть. Но я не изверг, никого не мучаю». «Из дома инвалидов меня погнали, потому что язык не могу держать за зубами. С директрисой поцапалась. Она и устроила мне Армагеддон». «Оправданий я слышать не хочу», — сурово проговорил Антон. «Вы обманщица в любом случае. Пока я по просьбе отца вас оставляю. Но премии вы уже лишились». «Теперь поговорим с вами», — он повернулся к Санти. «Я мало для вас сделал», — она мотнула своей огромной головой. «И чем вы мне отплатили? Знаете...» Я не приемлю шашней на рабочем месте. Не слушайте вы эту стерву злобную. Она вашу жену неприкасаемой обзывала при поварихе. Не впутывайте вы меня в свои разборки, вскипела Руслана. У меня о званом ужине голова болит, а вы тут устроили. Лана права, сказал Антон. Завтра мы принимаем гостей. Именно мы, не только я. Так что давайте забудем склоки, обиды и постараемся. Это и тебя касается, Ярик. А чего? Чудить запрещено, понял? Можно я останусь у себя в комнате? Нет, ты член семьи. Даже папа на кресле выезжает гостей приветствовать. Такова традиция. Везет Аше, она женщина и может этого не делать. Все, разговор окончен, я поехал на работу. Рыжов прошел к двери, обернулся и, увидев всю ту же картину, маслом гаркнул. «Все брысь!» Он покинул квартиру, а Мария все еще дулась. Антон не хотел ее обидеть, он даже не понял, что сделал это. Отнесся, как ко всем всего лишь. А Мария, дурочка, считала, что заслужила особое к себе отношение. «Мне надо разлюбить его», — сказала себе она. «Или добиться. Третьего не дано».